аргумент. Давай, я тебе что-то скажу, и ты не будешь сразу обижаться, а хорошенько обдумаешь мои слова. Скажи, я даже не представляю, куда ты клонишь. 100 золотых семей контролируют экономику столичной планеты. Так, конечно, но университет уже не под ними. Хотя здесь их любят, ценят, уважают, учитывают интересы, но все же блюдут свои. Ну, чтобы захватить кусочек рынка на глыбе, пришлось развернуть дорогостоящий рекламный проект. Там 100 семей котируются еще меньше. Глыбовский рынок всего ничего, население максимум 200 миллионов. Однако им пренебрегать не стоит, нет, конечно. Вот только не пойму, к чему ты ведешь. Я не был в других системах Амгадской республики, но почему-то мне кажется, что там влияние семей почти никакое, наверняка заправляют местные золотые семьи, пусть под другим названием, с ними тоже придется договариваться. Понимаю, почему не хочешь быть королем, много хлопот, без видимой выгоды. Но почему мы не устраиваем тебя в качестве команды? Что вы присоединились к проекту, чтобы впоследствии стать моими придворными, уже понял и принял. А зачем я вам, если не собираюсь вступать на престол? Понятно, что с вашей стороны это скоро приведет к разочарованию и потере лояльности. Что, есть и другая сторона, вот про то и толкую. Рассена, в своих расчетах вы не учитываете меня. Я должен быть польщен явлением ко мне небожителей? Нет, мы, не оправдывайся. Мне ясно, что я должен был сразу возрадоваться предложению, стать монархом, и быть польщен столь высоким уровнем новых знакомых. Ты все неправильно понимаешь, чем мы тебя не устраиваем. У нас лучшие сети, импланты, базы. Мы можем многое, недоступное середнячкам. А вы захотите делать это многое? Полет – это работа. Нудная, однообразная, скоро приедающаяся, но ее надо делать. Здесь скорее требуются люди не с золотыми головами, а с остальными задницами. Опыт и усидчивость ценятся выше всесторонних знаний, которые могут никогда не пригодиться. Подожди, не перебивай. Тифана мне жаловалась, что вы не приживаетесь на службе, если догадываются о вашем происхождении. Но тут возникает вопрос, как узнают, почему вообще возникают подозрения? Может быть, отличия в манерах, одежде или еще в чем-то столь разительны, как думаешь? И это тоже. Например, один из моих братьев попробовал устроиться в перспективную компанию. Его не раскололи, через неделю сам сбежал, не захотел за мелкие деньги терпеть придирки, выполнять глупые правила и делать неинтересную работу. Оно понятно. Еще Тифана мне сказала, что вы получаете содержание соизмеримое с окладом управляющего мелкого филиала в глубинке и дала понять, что это немного. Так вот, я лучше приму на службу этого управляющего. Он поднялся до этой должности из низов, грызся, толкался локтями, выделял себя из сослуживцев, боролся за восхождение на эту ступеньку. Он знает, за что работает, ценит свой оклад, считает его большим и заслуженным. Почему? Сравнивает с тем, с чего начинал, со своими сотрудниками, соседями, но никак не с папочкой, президентом компании и доходами, получаемыми самыми богатыми людьми планеты. То есть мы тебе бесполезны? Мне полезны все, но в отличие от выходцев из середнячков вы не слишком надежны. И продвинутые нейросети, импланты, базы роли не играют. Рассена, хочешь яркий пример? Давай. Кто завтра будет пилотировать малыша? Хала, это все уже знают. А какая? Поняла, лучший пилот, и она не из наших. Оплатила всего 20 стоимости нейросети. Получила приличные импланты, но ее сеть можно еще улучшать и улучшать. Чья конфигурация лучше, твоя или ее? Кто дольше учил базы под разгоном, и у кого они более высокого ранга? Моя сеть мощнее, но лучший пилот, она. Талант, возможно. Сколько ты с друзьями, несомненно, по веским причинам, прогуляла практических занятий, частично пропуски из-за встреч в кафе. А вот Хала, да и некоторые другие, вместо вас залезали в тренажеры. Как они смогли? Просто попросили, им разрешили использовать свободное оборудование. Они просто ждали, и если кто-то не приходил, сразу занимали его место. Но ведь нам никто не делал замечаний. Вы взрослые, сами решайте, как предпочтете учиться. Тем более, в нормативы вполне укладывались, за что вас преподаватели должны ругать. Но лучших среди нас нет, вы равномерно размазаны по всему списку. Кто вообще придумал заниматься вечерами? Тренажеры и имитаторы используются круглосуточно. Вам еще приличное время ставили. Наверняка, у тебя найдутся возможности, поинтересуйся, за время учебы, сколько я сдал сертификатов. а заодно, сколько времени провел на отработке практических заданий. И чтобы совсем ясно было, выясни мое расписание по времени суток, и что я пойму, например, что большинство ночей, которые не спал с тобой, я провел в кресле тренажера, не знала, а ты когда-нибудь интересовалась моими делами, мог бы сам рассказать. Ладно, я могу донести нашим, что ты не понимаешь, зачем становиться королем, но догадываюсь, что от меня потребуют какую-то солидную плату, то есть, перед началом разговора о престоле, тебе нужно представить серьезное обоснование, и не забыть указать реакцию всех нынешних претендентов. Второй вопрос. Нас ты считаешь избалованными и ненадежными, скорее слишком далекими от народа. Да, в своей среде вы интригуете и дружите против кого-то, здесь с вами трудно состязаться, но от остального мира вас оградили. Реалии повседневной жизни большинства населения вам неведомы, только потому, весь ваш прошлый опыт плохо применим. Это как бегун, пришедший на соревнования по гребле, не слишком лестно, но обоснованно. И последнее, у нас с тобой могут наладиться отношения, наследник. Пожилой мужчина в генеральском мундире благосклонно смотрел на юного лейтенанта, влетевшего в кабинет с голопланшетом и взахлеб выложившего срочнейшую и наиважнейшую новость. Старик снисходительно стал учить молодого уму-разуму. Любопытно, согласен, но ничего такого, что не могло подождать до дома, нет, дедушка. Но он отказался от борьбы за корону, нет, было сказано, что не понимает, зачем ему она, если объяснят и обоснуют, то от им вполне может и согласиться стать королем. И обрати внимание, он потребовал узнать реакцию всех нынешних претендентов. Понимаешь, к чему клонит умный мальчик? Он нас боится? Чего нас бояться? Ни у кого из наследников не осталось собственных ресурсов даже на организацию элементарного убийства, про что-то более серьезное молчу, а одалживаться у чужих, чем расплачиваться, денег и тех много нет. Ты как прослушку организовал, не очень сложно получилось, хотя дороговато, заплатил частному детективу, тот узнал, где вечерами сидит тот им со своей компанией, там и установил жучок, и сегодня вот такой улов, да, профессионализмом и не пахнет, прекращай эти игры, пока не вляпался во что-то серьезное. Ты выпустился из училища командиром броневзвода, вот и прыгай по полигону в броне, пока ценз не выслужишь, и я тебя в штаб не переведу. Но вдруг он согласится? Согласится, непременно, и мы ему в этом поможем. Мы, это все претенденты. Но, почему, что лучше маленькая рыбка или огромный таракан? Я предложу нашим выбрать рыбку. Могу спросить какую? Спроси, отвечу. Восстановление монархии. Пусть и не со мной в королях, 200 лет назад мы начали войну за освободившийся трон и до сей пор ее не завершили. Вообще возможно войну завершить, никому из сторон уступить невместно. Никто не забудет былых обид, хоть нас остается все меньше. Когда ты, после отца, который следует за мной, станешь наследником, твой пыл угаснет, сторонников станет еще меньше, а про дворян почти забудут. Но дворы будут продолжать надувать щеки и делать вид, что воюют. Республика появилась, как компромисс между претендентами на корону, всем стало одинаково плохо, зато ничья гордость не пострадала. А сейчас появился шанс, сам от им ничего из себя не представляет и, главное, понимает это. Он идеален, как нейтральная компромиссная фигура, никто из наследников не получит умаления, а монархия будет восстановлена, но его двигают богатеи, и это здорово, с ними можно торговаться. Наследники за отказ от трона получат должности и деньги, а нувориши тоже что-то отхватит. Но война за корону, давай честно, ты хочешь воевать, с кем и за что? Мы давно друг друга не любим только на показ. На самом деле, за столько лет вражда перегорела, и нам плевать друг на друга. Перед немногочисленными приверженцами хорохоримся, делаем вид, что сейчас начнем писать врагу в тарелку с супом, но, зачем, кроме почти мифического титула нам нечего делить, убери корону, и у наследников нет почти никаких точек соприкосновения, так, изредка видим противников на официальных мероприятиях, а при королевском дворе будет другое дело, главное, сможем получать какие-нибудь ресурсы, вот за них будем воевать, мириться, создавать союзы и разрывать их, действительно мы не имеем никаких шансов, да, и с каждым поколением дворянство все больше растворяется в серой массе быдла, а возможность реставрации становится все призрачнее, отлет, день отбытия со станции прошел суетно, рекламные съемки отняли много времени, сил, да и нервы изрядно потрепали, я, понятно, прима, Сначала снимали во флотской форме, затем, вроде последние минуты перед взлетом, в рекламируемом комбинезоне. Вторым планом – глыбовцы в национальной вариации спецодежды. Причем для мужчин, женщин и подростков. Квада вообще обрядили в технический скафандр с полным набором инструментов, дополнительных манипуляторов и даже реактивным ранцем для движения в космосе. Для знатоков диковатая ситуация. Ранец в ангаре. Но вообще смотрится стильно. В моем договоре на рекламу продукции есть пункт, что мне отходит один с прибыли, полученной от заключенных в течение года, пока я лицо компании, контрактов поставки на глыбу. По-моему, так много пообещали, только из-за того, что вообще не ожидали хоть сколько-нибудь значимых покупок, но сильно просчитались. Народ на глыбе весьма специфический, но рекламой не балованный. Там больше привыкли к тезису «жри, что дают», а тут столичное предприятие, и даже испытало на наших. Те, говорят, что одежка клевая, аж за ништяк, врать ведь не будут, оно им зачем? Кто-то из старших боссов купил пробную партию для своих, и точно, полный лед. Главное, для космоса делают, а у нас тут не сахар, но обстановка сильно попроще, кое-какой запас надежности будет. Опять же, цвет покрытия меняется в широких пределах, и любую эмблему можно изобразить, одну банду от других сразу отличишь. Есть еще куча мелких достоинств, то есть вроде то, что уже продается, да не то, а получше и поинтереснее. Главное, не надо платить живыми деньгами, в обратку сырье берут. В общем, проект выстрелил, и закупки пошли. А посему, мой процент засиял прельстительными красками, деньги светят приличные. Моим ребятам на популярность плевать, у них другие заботы. За пару недель перед отлетом, я выдал глыбовцам спецификацию на комплектацию ангара перед арендой. Сказал, что все остальное мое, и велел по максимуму снять то, что нам можно использовать позже или просто продать, а заодно посмотреть, чем полезным можно разжиться в капитанской каюте, судно же будут транспортировать в форт. Когда я еще зайду туда, и зайду ли вообще? Да, не ожидал такого. Открутили, отклеили, оторвали все, на букву F, которая таки больше V, но сильнее всего поразило, что открученные, отклеенные, оторванные умудрились полностью продать, оставили лишь дорогостоящие мелочи, вроде кое-каких вещей из капитанской каюты и двух навороченных кухонных комбайнов. Один, кстати, поставили в камбуз работяги. Простенький комбайн оттуда тоже загнали. В итоге снятое ушло быстро, пусть ниже рынка, зато наличными чеками, хотя разных компаний. Репутация у выходцев с глыбы специфическая, потому никто не спрашивал, где взяли, и не требовали гарантий, а забирали и исчезали. Когда принесли первые деньги, я перепасовал их нашему завхозу и корабельному суперкарго. Кваду, если кто не понял, остальное велел отдавать ему же, а он должен пустить полученные деньги на нужды команды. Нужды команды были поняты, как нужды банды. Ребята прониклись широтой души своего босса, а Квад набил себе на плешь еще одну пиктограмму. Как я позже выяснил значение, что-то вроде держателя общака. Логично рассудив, что отлетев на пару метров от станции, наличные сильно теряют в интересности, ребята их оперативно потратили. Контейнер с купленным втиснули в работягу. Мой ангар остался идеально чистым и готовым к сдаче арендодателям. Те сейчас стояли у обзорного окна и наблюдали за отправляемыми судами. Первым отбуксировали полуразобранный остов. В точке вылета его выбросит в пространство, там он будет подхвачен лучом силового захвата буксира, а на месте буксир передаст нашу причальному лучу форта. Далее пошел шмель, затем блоха с пилотажной группой и лишь последним работяга, под моим управлением. Не поместившиеся участники и сотрудники проекта отправляются на другом судне и из другого места. Я ухожу последним, чтобы вдруг не возникли вопросы по ангару. Да, все документы подписаны. Да, денежный вопрос закрыт. Мне благодарны, что не требую компенсации за оставшееся время аренды, хоть ее бы и не дали. Однако, как говорят, лучше перебдить, чем недобдить. Немного грустно, закончен очередной этап жизни. Глава 30. Опоздавшие. Работяга, прекрасная суденышка. Относительно размеров, комфортабельная, надежная и довольно грузоподъемная, но несколько неторопливая, ведь зависимость от массы никто не отменял, даже в космосе. Двигатель мощнее, чем у блохи, так и броня толще, и оборудование больше, и трюм с грузом. Словом, до форта мы добирались не два с небольшим дня, а больше четырех. Пока летели, многое узнал про выходцев с глыбы. Например, что художественных фильмов, литературы, поэзии у них нет. Почему? Врут все. Так не бывает. Придумывают то, чего не было. Понимаю, что у квада в голове не укладываются простейшие сюжеты. Действительно, как может случиться такое? Он и она поженились, живут вместе, жратва есть, работа приличная, а то уже успели и детишек завести. Вдруг кто-то из них уходит из семьи, типа, встретил другую другого и полюбил. Разве так бывает в жизни? Никогда. Или вот еще, двое ухаживают за одной, а та вроде выбрать не может. Чего тут выбирать? Скажи она только. Я согласная, но не знаю с кем. Парни берут по молоту или по крайности, если совсем бедные, хоть по дубине и идут выяснять, чья будет девчонка. Все, вечером свадьба. Чего зря время терять. При упоминании боевиков парень вообще стал плеваться и рассказывать, сколько дерут за лечение в медкапсуле после удара ножом, как быстро умирают от попадания лучом лазера в лоб, и какая цена у пачки патронов, которыми артисты пуляют в белый свет, как в копеечку. Суровый критик прошелся по большинству сюжетов, но не нашел ничего хоть мало-мальски достойного и, главное, настоящего, жизненного, а не пошлого, насквозь фальшивого и полностью выдуманного. Работал парень старательно и добросовестно, точно выполнял все положенные регламентом процедуры, а в свободное время отдыхал с Томиком чего-нибудь родного и близкого, типа наставления по проведению оперативного ремонта обменного клапана в условиях полета. К тому же, ведь это возможно не только читать, тут можно подойти, самому посмотреть и прикинуть, как все оно там устроено. Вот настоящее, а не наносное, только отнимающее время. Конечно, не все глыбовцы так отдыхают. Вот Мала, например, очень стесняется своего увлечения, но тратит на него массу времени. Считает, что она совсем не творческий человек, но не может отказаться от чеканки. Хотя по пристрастному мнению влюбленного парня, у нее здорово получается. Вообще, девчонки талантливы. Гала прекрасно режет по дереву, а у парней более приземленные интересы, они больше любят что-нибудь разобрать и починить. Я же всю дорогу учил базу управления дронами, последнего, 5-го ранга, и делал практические задания. Доучить ее до форта не успею, скорее всего, и до старта учебного рейса тоже, но обучение проходит в фоновом режиме и ничему не мешает. Ранее купленный курс «Межсистемная торговля на малотоннажном судне» я уже прошел и на его базе даже сумел получить сертификат торговца, уровня специалист. Однако капитану торгового судна нужно еще много чему учиться. Если подумать, то и капитану военного корабля, пусть даже грузового, тоже надо знать больше. Получается, с базами мне еще придется долго дружить. Но все же сейчас последние спокойные денечки перед тренировочным полетом, в форте навалится дела. И первое из них – новое сокращение личного состава. Каким-то образом, аж 5 человек опоздали на вылет в мой форт. 3 пилота, мне думается, из числа золотой молодежи. Они должны были лететь на блохе. Остальные из техников, и по идее отправлялись с оставшейся группой на арендованном пассажирском шаттле. Причем об их отсутствии мне сообщили еще до отбытия со станции, за несколько минут до старта. Однако график вылетов утвержден. Перенос означает попадание на крупные штрафы. Кто будет платить, я или бухгалтер проекта, дело десятое, но тут уже вопрос принципа. Потому подтвердил вылет по графику, а опоздавшие, с ними пусть кадровики разбираются. На следующее утро, 6 опоздунов пришли к куратору проекта и спросили, что делать, не понял, откуда взялся лишний. Вновь запросили мнение капитана, ответил в стиле бюрократа, дескать, чего меня-то спрашиваете. Посмотрите материалы проекта, в документе номер таком-то, пункт такой-то, что-то на эту тему было написано. Этот номер принадлежит типовому договору со студентом, а в том пункте зафиксирован список того, за что обучаемого отчисляют из участников проекта. Не могут отчислить, а именно отчисляют. Следующим пунктом прописан порядок решения финансовых вопросов при отчислении, но это уж точно меня не касается. Список опоздавших никто не озаботился прислать, следовательно, и обвинить меня в предвзятости не получится. Формально я прав, перекладывая решение и ответственность на кадровиков. Откуда я знаю, какие условия прописаны в договоре с каждым студентом? Они их подбирали, пусть сейчас с ними сами и разбираются. Мне что положено по договору? Получить 10 человек в команду. Из скольких я буду выбирать, В договоре предусмотрительно не написано, как не прописано и нахождение кандидата в проекте с самого начала. Единственный обязательный критерий – участие в тренировочном полете. Не, наличие сертификата по специальности из списка рекомендованных для корабельного штата обязательно для включения в команду первого путешествия. Но где и как тот получен, не регламентируется. Но все едино считаю, что жаловаться грех, я могу выбрать, но не обязан, так что... Принцип взаимности соблюден полностью. К тому же, пятерых хорошо обученных технарей уже, считай, получил. Из пяти оставшихся, в основном, мне нужны три пилота, без других смогу обойтись, хотя все же лучше с ними. Тут меня третий раз спросили, как быть с опоздавшими. То есть, пытаются вновь подвинуть стрелки на меня, в отличие от прежних запросов. Сейчас прислали список нарушителей контракта, объяснительную записку и их личное обращение ко мне с просьбой понять и простить. Они, понятно, не виноваты, просто случилось несчастливое совпадение нескольких обстоятельств. Прочитал присланное и восхитился. Ай, молодца. Это я про того, кто все придумал. Все шестеро оказались средним слоем, в смысле оплаты. Не золотые, оплатившие все, но и не нищеброды, наскребшие минимум. Видимо, родители опоздавших из среднего слоя среднего класса, потому ребята готовы вкалывать, но и выгоды своей не упустят. Случилось вот что, за день до вылета всем в команде пришло предложение пройти собеседование. Начало с самого утра, место проведения соседний с нашим отсек. Необходимо будет сдать небольшой профессиональный тест. По минимуму, время прохождения от 20 до 40 минут. Максимум ограничен только разумным сроком или желанием сдающего. Прошедшим отбор будет предложено далее следует длинный список вакантных должностей с окладами от 60 до 80% выше того, что будут получать у меня. Вот как ни туда ни заглянуть, многие отказались, лучше крепче держать синицу в руках, а то вдруг чего, золотой молодежи вообще интереса нет. А эти заглянули, ведь до отлета времени много, там очередь, человек в 40, но двигается быстро, так как многих сразу отправляют на выход. Пока стояли, полистали рекламные листовки, условия действительно прекрасные. Пара уже сдавших прошла мимо них на следующий этап собеседования. Обсуждали задание, простенькое, но надо точно знать, что делать и все четко отработать. Тут и до наших очередь дошла. Они легко миновали фильтр на стойке и отправились в соседний зал с тренажерами. Задание каждому озвучили свое, полностью по специальности кандидата и действительно практическое. На первый взгляд довольно простое. Сели по креслам, вошли в транс и начали выполнять. Сразу не получилось, но ведь число попыток никак не ограничено. Время в трансе летит незаметно. Вдруг стоп-кадр и баннер превышен лимит времени. Затем показ правильного решения. Кстати, действительно простого, если знать очень специфическую деталь. После оценка, не выполнена и просьба пройти на выход. Есть и на Земле такие задачки, например, в книгах Перельмана и других навалом. Скажем, тест на нестандартное мышление, вам дают бумажку с нарисованным узором и просят провести на этом листе максимально длинную прямую линию, не касающуюся уже нарисованных. Можно долго высчитывать длину разных отрезков, но тут ключевое слово «лист», не страница, понимаете? Надо его перевернуть узором вниз и провести линию по диагонали. Все. Вот ребята и попали на похожую разводку. Жаловаться ни на что, решение есть. Думаю, на работу не взяли в любом случае, нашли бы причину, но транс длился часов 6. Говорю же, там время не чувствуешь, слишком погружен. Хотя обычно в зону обзора выводят часы. У ребят их не было или были, но не на виду. В общем, увлеклись и опоздали. Винить приходится только себя. Никто силком в кресло не тянул. Снимаю шляпу перед придумавшим такое. Респект и уважуха. Убрать почти треть учащихся проекта за совсем небольшие деньги. Самое дорогое, на день снять зал с тренажерами. И ведь не придерешься, люди сами на собеседование пришли. И для меня вроде хорошо, отсечены ненадежные. Я в таком роде и ответил, если в где-нибудь дальнем порту, в каком-нибудь великом замухрышинске, денег предложат, они тоже команду бросят. Я в уме им минус нарисовал, а остальное решайте сами. И почему мне сообщили, что не улетело пятеро? Откуда взялся лишний человек? Предложение. Форд добрался почти последним, позже дотянули только остов судна. Прилетевших ранее разместили в бывших лейб-гвардейских казармах, там они ожидали меня. Прибываю. Вновь, только ступаю на пол ангара, Звучит торжественный сигнал «Слушайте все». И вновь звучный голос торжественно вещает. В форт прибыл мастер Ник. На фоне записи торжественного марша опять подъезжает платформа с креслом. А непонятливым голос звучно объясняет. Транспорт для мастера Ника подан. Как потом выяснилось, мое прибытие транслировалось по всем местным каналам. Канал 1, единственный, и то его первый раз включили, но ведь точно по всем. Единичное множество тоже множество. Квады без помпы отвезли к команде, а всех желающих со мной пообщаться Искин обломал, с помпой заявив. В ближайшее время мастер Ник будет занят важными делами, касающимися его лично и управляемого им домена. Кстати, Искин не соврал, я действительно занимался одним из наиважнейших дел для любого человека, вкушал обед, приготовленный киберповаром. Его активировали под мое прибытие. Изготовлен и запрограммирован специально для королевской кухни, лет 300 назад, но после 200-летнего простоя он уже адаптировался к современным версиям продуктов и закачал себе самые новые рецепты. Ел я, правда, под доклад хранителя печати. Мы весь рейс были на связи, потому ничего особо нового не услышал, кроме того, что через полтора часа меня просят подключиться к флотскому каналу. Зачем? Не сообщили. Уровень запроса довольно высок, а сам запрос действительно официальный и флотский. Прибывших разместили в одноместных каютах, благо свободного места в казармах хватает. Судя по разговорам и перехваченным сообщениям на планету, уровень комфорта сочли весьма высоким, а оформление помещений даже чрезмерно богатым. Питание обычное, по флотскому меню, не по старому, 200-летнему, а современному. Единственное, на что некоторые успели пожаловаться, так это отсутствие досуга, нет ни кафе, ни игровых залов, ничего другого, включая магазины. Но жалоба такая поныть, все понимают, что в полете развлечений не предусмотрено. Стала понятна разница в численном составе, почему улетело на 5 человек меньше, а опоздавших 6. Оказывается, в блоху к пилотам, а заодно приятелям из общей тусовки, подсела Кристи. Как, почему и зачем, не спрашивали. Почему посадили? Припомнили аргумент, 2 миллиона спонсорских чеков. Они стоят одного билета, то-то, да, собственно, и обнаружили, что посторонние на борту, только после взлета. Думаю, что капитан наставнику, главному на шаттле, заклеили глаза ассигнациями, потому он и проглядел постороннего при посадке, а затем не высадишь же. Просто некуда. Кристи я не причисляю к экипажу, она лишь турист. Получается, из потенциальных 10 пилотов осталось лишь 6, из технарей, помимо глыбовцев, только 3. Из 9 человек могу взять 5, но оставшиеся 4, богатые, если захотят остаться, смогут заплатить за себя. Как интересно получается. Пока обедал, пока слушал отчет, подошло время, назначенное флотскими для связи. Сижу в кабинете. Хранитель заявил, что антураж крайне важен, жду какого-нибудь капитан-лейтенанта с запросом ненужного документа. Дождался. Со мной связался целый вице-адмирал, как оказалось, говоря по-простому, главный по всем учебным заведениям флота. И он, и я в форме, повседневной, не для парада, но разговаривали без всякого официоза, неформальный тон разговора начальник сам задал. Мастер Ник, после неизбежных приветствий, вице-адмирал начал разговор. «Мы оба дворяне, и нам пристало помогать друг другу». «Так точно», — согласился я, пытаясь понять, куда пойдет разговор. «Я случайно услышал, что несколько дней назад вы лишились части команды. Так получилось, что у вас есть потребность в пилотах, а у меня есть необходимость их куда-то пристроить. Две девочки, дворянки, из юнкерского училища. Там мы держим детей-сирот, потерявших родителей в боях. Естественно, родители флотские и большей частью дворяне. Парней после училища у меня из рук рвут, а вот с девчатами значительно хуже. Война, все же мужское ремесло. Возьмете к себе. Они пилоты, конечно. Одна с 8 лет при училище, другая с 11. Обе прошли 4-летний пилотский курс, с ежегодным походом на учебном корабле. Последний раз исполняли обязанности вахтенных пилотов-дублеров. Оценки достойные. Не успевающих быстро отчисляют из училища. Нейросеть флотская, пусть и юношеская, перед отбытием ее улучшат. 4-летний курс, и вы такую драгоценность просто так отдаете? 4 года из-за того, что детей надо занять чем-то полезным, тем, что пригодится в дальнейшей жизни. Будем честны, богачей среди сирот нет, после выпуска им всем придется самим зарабатывать на жизнь. Девушкам по 17 лет, обеим 16. Вообще-то выпуск через полгода, но сертификаты получены, можно оформить ускоренным порядком. Их пришлют на проект, ни о каких проектах не знаю и знать не хочу. Двух мичманов откомандируют в ваше распоряжение на срок до исчерпания необходимости. Какое жалование им собираетесь платить? Команде намереваюсь установить оклады по флотским разнарядкам, то есть девушкам, по должности вахтенных пилотов, а раз прикомандированы, то и доплата по званию. Более, чем приемлемо. Вещевое довольствие будет, училище его не выдает, положено получать по прибытии в часть. Имеется в наличии 3 женских комплекта, 5 мужских и 1 для киборга. Правда, не флотских. Могу переслать комплектацию. Пересылать совершенно не обязательно. Хотя если не очень сложно, будет любопытно ознакомиться. И хочу отметить, что вы очень предусмотрительны. Парней я точно не дам, других девушек, посмотрю, как будет служиться первым двум, а вот с киборгом, возможно, что-то получится. Ничего не обещаю, но кое с кем поговорю, быть может, он и согласится. Слышал, что человеку надоело сиднем сидеть на пенсии. Буду крайне благодарен. И еще, Ник, ничего, что я вас так просто называю. Все в порядке. Так вот, у большинства наших выпускников большие проблемы с социализацией. Столько лет, будем говорить прямо, в казарме детского дома наложили свой отпечаток. Они плохо приживаются на гражданке. Помогите девочкам с этим, новенькие. Не прошло и часу после разговора с вице-адмиралом, как пришел новый вызов. Принимаю, и на экране появляется пара симпатичных, крайне серьезных мордашек. Две стоящие рядом молоденькие девушки в темно-синих флотских мундирчиках с мичманскими звездами на черных петлицах. Увидев меня, сразу рапортуют. Караотрем, Лаотстил. Представляемся по случаю назначения в ваш экипаж, когда получили звание. 20-15 минут назад. Поздравляю. Когда сможете прибыть? Сейчас нас отправляют в медпункт для доустановки имплантов. Через 10 часов отбытия на корвете «Молния». Ориентировочное время в пути – 3 дня. Понятно. Укладывайтесь до старта. Пожелания есть? Девушки переглянулись. Если возможно, хотелось бы разместиться в одной каюте. Категорически нельзя. Я, конечно, человек широких взглядов, понимаю, что существуют разные сексуальные пристрастия, но такой пример вреден. Кстати, думал, на флоте с этим строже. Троллю, конечно. Девицы покраснели, как вишенки. Мы не такие. Как вы могли так о нас подумать? А как я о вас должен думать? У всей команды одноместные каюты, и только вы собираетесь жить вместе. Что про вас остальные начнут говорить? Одноместные. Мы думали, что будет кубрик на вахту или на шестерых. Думать всегда полезно, но иногда предварительно стоит спросить, а то я было сильно удивился. Просьба снимается, конечно, что-то еще нужно. Девчата дружно замотали головами. Может и нужно, но боятся опять попасть впросак. Тогда подумайте, а как приедете в форт, вновь поговорим. Материалы, которые стоило бы почитать, сейчас вышлю. Изучите в дороге. Проект к вам относится постольку, поскольку знать о нем, конечно, надо, но и только для помощи в отборе достойных, по итогам тренировочного полета. Глава 31. Ушедшие. Насколько приятнее играть в карты, когда у тебя на руках есть козыри, о которых никто даже не догадывается. Этот тезис обдумывал, когда смотрел отчет по действиям команды. Минус 6 человек из 15, это сильно. Понятно, глыбовцы не считаются. Если 3 оставшихся техника поначалу радовались увеличению своих шансов на получение должности, то некоторые из пилотской группы сразу начали наглеть, и все эти некоторые оказались из числа золотых мальчиков и девочек. Сразу нашлось объяснение появлению Кристи, по подслушанным разговорам. Вы же не думаете, что его величество не запланировал установку прослушки во всех местах, где возможно, почти невозможно и еще где кому-то придумалось. В общем, Искин безопасности форта прислал отчет, в котором освещалось настроение команды и прибывших с ними. Так вот, никто не знал, почему появились опоздавшие. Подозревали помощь родителей, коварство Кристи и друг друга, но точной информацией никто не владел. Хотя некоторые прониклись и сразу стали прикидывать, как бы улучшить свое положение и упрочить место в команде. Знаете, при каждом коллективе со временем заводится свой мудрец, который точно знает как, кому и что надо бы делать, чтобы получилось не просто хорошо, а вот прямо-таки замечательно. Чем от него дальше человек, тем понятней, как тому достичь прекрасного. Его бы в главные советники президента страны, по крайности, крупной корпорации. Останавливает только одно соображение, чего мудрец на себя свои рассуждения не обратит. Сейчас сам бы жил в тепле и неге, главой чего-нибудь эдакого. Словом, ни в команде, даже не среди сотрудников проекта завелся такой человек. Пилот арендованного шаттла. Все знает, все понимает. И очень мудер. Не мудр, именно мудер. Жили сотрудники отдельно от участников, но в соседнем отсеке. Ходили друг к другу по делам и просто так. Вот наш мудрец и стал просвещать техников. Дескать, вас сейчас осталось от двух десятков всего 14, а по договору, как сами говорили, должны отобрать всего 10 человек. А если еще кто уйдет из команды, из кого будут выбирать? Вот, сейчас идеальный момент для пересмотра договора. Капитан ничего не решает, с ним говорить нечего, он такой же, как и вы, бесправный участник. Но вот если потребовать улучшения условий договора у департамента, да не одному-двум, а всей команде сразу, на крайний случай, хоть человечком пяти, то тогда университетским ничего не останется делать, как только принять ваши условия. Пусть не сразу, но согласятся, деваться им некуда. Его слова упали на благодатную почву, кое-кто и сам в таком роде уже думал. Кинули и еще одно соображение, некоторые из золотых тоже на сторону смотрят, надоело им работать. Из 6 оставшихся пилотов, 5 из 100 семей. Кристи, услышав про возможный пересмотр договора, выдала аргумент, что университет не пострадает, проект двигали на спонсорские деньги. Кэп найдет себе других дурачков, и тоже ничего плохого с ним не случится. А без пилотов полет не состоится, его отложат, и значит, будет достаточно времени поторговаться с рекламистами и с капитаном. Тут мнения разделились. Рассена и два парня склонялись ни к отмене полета нет, но хотели бы его отложить до прояснения моих планов на корону. Зачем терять время, если я не взойду на престол? Тогда ведь найдется другая сфера деятельности. Тифана и последний парнишка из компании оставались в любом случае. Их позиция, мы нужны, чтобы поддержать капитана в самом начале пути. Когда все уже станет понятно, многие сразу набегут с просьбой включить в команду, а мы уже в ней. Про глыбовцев речь даже не заходила, а из оставшихся Хала, лучший пилот среди наших, уговаривала колеблющихся техников подумать. Ее слова простые и приземленны. От добра добра не ищут, лучший враг хорошего и все в таком роде. Ее вроде даже выслушали, но тут вдруг в разговор вмешалась Кристи со своим авторитетом непобедимой гонщицы и как-то задумчиво протянула, что собирается организовать гоночную команду, но пока не решила, где взять техников. Кресло пилотов она уже почти предложила своим друзьям из команды. Двое нестойких духом прониклись и решили покинуть проект. Со стороны было интересно наблюдать за развитием истории, как будто смотришь серию сериальчика. А правдивые бывают, что-то меня кват накрутил. Я, понятно, даже виду не подал, что мне что-то стало известно. Ведь разговоры начались до моего появления в форте. Да и зачем зря болтать, чтобы все знали про стационарно установленную прослушку? Тем более, Искин меня предупредил, что тот самый доморощенный философ, а по совместительству пилот шаттла, кому-то послал закодированное сообщение. Расшифровать не удалось, что уже многое говорит, как об отправителе, так и об адресате. От капитана-наставника тоже регулярно идут тревожные послания, но уровень сразу понятно, что о секретных службах он, наверное, что-то слышал, однако делает, как умеет. Но они со второй наставницей собственную подслушку поставили, да, Искин тоже к ней подключился. Надо использовать все доступное. Когда отказники уже написали и почти согласовали свое письмо в департамент. Кстати, грамотные ребятки из 100 семей очень четко, толково и аргументированно изложили претензию. Упор сделали не на собственные желания, а на недостаток членов команды. 6 же ушло, а у остальных получается резкое ухудшение условий, против прописанных в заключенном контракте. Так вот, письмо почти согласовано, но еще не отправлено, а мне вдруг приходит запрос на разговор, аж с заместителем ректора. Это, знаете ли, солидная величина. 2 минуты на вежливые расшаркивания и переход к делу. К моему огромному сожалению, у нас с вами на проекте сложилась крайне неприятная ситуация. Какие-то, пока неясные силы, работают против нас, действуют подло, под разными предлогами уговаривают студентов уйти с проекта. Сейчас вы говорите о 6 отставших, оставшихся на станции, увы, возможно и другие ушедшие. На минуту задумываюсь, делая вид, что впервые о таком слышу, затем заявляю. На моей планете разработали метод быстро решать такие проблемы. И как же? Голос собеседника содержал скепсис и надежду в одинаковых пропорциях. Повторяйте за мной все действия и слова. Встаньте, поднимите правую руку на уровень плеча и резко ее опустите со словами. Хрен с ними, забыли. Вот видите, наша проблема уже решена. Вы уверены, у вас не будет претензий? Я с самого начала не очень верил в проект, в его рекламную составляющую, безусловно, в возможность на нем заработать, конечно. Но когда рядом оказались дети 100 семей, насторожился. Надеюсь, через 3-4 дня ко мне доберутся два пилота, выпускницы Мичманского училища ВКФ. 5 техников с глыбы уже есть. Чего желать большего? Минимум еще 3 пилота и 1 техник остаются в экипаже. 5 пилотов и 6 техников. Прекрасно. Рекламу мы продолжаем. После корректировок, конечно, вполне. Это неплохой заработок и для меня тоже. Великолепно. Режиссеры и сценаристы обыграют такой поворот сюжета. Зрители примут его, как очищение команды от недостойных. Вашим юристам пришлют корректировки проектных документов. Поверьте, там будет достойная финансовая оценка вашей снисходительной позиции. Что касается золотой молодежи, их родители, конечно, заплатят отступные, но такого университет не забудет. Понимаете, жизнь долгая, а в ней случаются разные ситуации. Иногда мы вынуждены терпеть, иногда вспоминаем обиды. Вас, например, будем помнить с лучшей стороны. Еще немного поговорили, ни о чем, ранее согласовали позиции, теперь закончили вежливыми речами. Единственное, собеседник уточнил, что такое хрен, и посмеялся над жгучим овощем, помогающим решать проблемы. Университет был в панике, это понятно по уровню переговорщика. Дело не в деньгах, потеря нескольких миллионов неприятна, но переносима и не столь разорительна. А вот возможный удар по репутации, если я начну качать права, был бы болезнен. Конкуренты, соперники и просто журналисты-изыскатели жареных фактов раздули бы провал, и пришлось бы потратить массу сил и ресурсов, включая финансовые, на обеление имиджа. Я мог бы с этого что-то поиметь, безусловно, но зачем, миллион, думаю, выцыганил бы, а он мне так нужен, да не особо люди и виноваты, явно против них сработал кто-то из профессионалов. Рекламисты от такого поворота не страховались, слишком дорого подстилать соломку под все возможные опасности, а против более известных рисков, наверняка, уже есть защита. Думаю, ревизионисты, желающие пересмотра подписанного договора, сильно просчитались. Они мерили деньгами, а тут на кон легла репутация. За золотую молодежь заплатит, а вот другим придется несладко. Я на примере ИИН видел, как университет реагирует даже на мелкое умаление. И технарям не стоит надеяться на Кристи, та ничего не обещала. Лишь сказала, что собирается набрать команду и думает, где взять техников, но и только. Даже если станет нанимать специалистов, сбежавшие не подумали, что техник, обслуживающий космические суда, и техник, занимающийся байками, это люди с разными специальностями. И самое главное, кто-то надеется, что на планете платит больше, чем в космосе. Не слишком хорошо девушка поступила, согласен, так хоть иногда думать надо. Если за один лишь неясный намек, пусть известной чемпионки, двое бросили верное дело, то кто им судья? А ведь еще с департаментом придется разбираться. Демократия. На следующий день, в первой половине дня, у меня была запланирована встреча с командой. Пора уже, один день на прилет и вхождение в местные дела, но дальше как-то неприлично игнорировать команду. Пока меня не было, приехавшим показывали форт. Конечно, никого не возили по отсекам, тех и расконсервировали самый минимум из необходимого, но на экране экспонировали планы, интерьеры, оформление. Казармы ребята видят сами, и впечатление об уровне комфорта имеют. Но уже настала пора всей командой переселяться на корабль и там начинать обживаться. Однако в заранее сверстанные планы пришлось вносить корректировки. Вечером, в день моего прилета, накануне встречи, отказники отослали свою согласованную и подписанную претензию в рекламный департамент. 5 человек, 3 пилота и 2 техника жаловались на существенное изменение условий договора и на этом основании требовали преференций. Ответа ждали утром, но он пришел почти сразу. Короткий и конкретный, Форт Дальний имеет собственную юрисдикцию, несколько отличную от республиканской. Во избежание возможных коллизий и взаимных непониманий, Всем подписавшим документ предлагается прибыть к куратору проекта лично. Так как времени до начала учебного полета остается крайне мало, то вылет через час на шаттле. Такую реакцию большинство восприняло, как откладывание учебного рейса. Туда-обратно лететь не меньше, чем дней 6. Плюс, самое малое, еще пара дней на согласование позиций. Какой тут вылет? Проект бы не сорвать. Словом, отказники покинули форт. Кристи с ними. Правда, перед вылетом затребовала встречу со мной, а когда Искин секретарь ей ответил, что я уже сплю, соврал. Конечно, покой начальства бережет, оставило обширное послание. Смысл, если коротко, только попроси, и я останусь с тобой. Однако, не дождавшись ответа, улетела. Она гордая, видимо, решила не навязываться. Все сказала, что хотела, теперь мой ход, и ведь не догадывается, что мне известна ее роль в сокращении команды. Таким образом, с остатками команды я встретился, когда там царило уныние и раздрай. Не у глыбовцев, конечно, тем, как на земле в песне пелось, завсегда везде ништяк. Кормит, поит, одевают, обувают, и чего тебе еще надо, об остальном босс позаботится. С этой пятеркой, понятно, Тифана и Верт, ребята из остатков нашей золотой молодежи, они вместе с Халой, пилоты, Тиск, техник. Вот их надо было ободрить и вдохновить. Приветствую оставшихся, самых стойких и верных членов команды, начинаю разговор. Я сторонник единоначалия, но сейчас надо решить вопрос о распределении кают на нашем корабле. Давайте подумаем все вместе. Над чем? Нервно поинтересовалась Тифана. Нас так мало осталось. Так ведь изначально речь шла о команде из 10 человек, кроме капитана, меня то есть. Сейчас вас 11, 5 пилотов и 6 техников. По-моему, больше и не надо. 5 пилотов? Это спросил уже Верт. Да, к нам на доукомплектование вылетели две выпускницы мичманской школы. Они чуть моложе тебя, но уже были в нескольких походах. Верт, я так тебе завидую. Единственный парень среди 4 девчат пилотажной группы. Как в малиннике сидеть будешь? Парень смутился и немного покраснел. Похоже, девочками он вполне интересуется, и мысль о посидеть в малиннике парню совсем не противна. Наставники, конечно, присутствовали на собрании, и новость о двух вдруг появившихся пилотах им пришлась по нраву. Тифана не ожидала такого, видимо, виновата косность мышления. Знаете, как в анекдоте, южный мужчина стоит около роддома и кричит: «Манана, родила?» «Да». «Кто родился?» «Угадай». «Мальчик?» «Нет». «Вах». «А кто?» «Здесь тоже разрыв шаблона. Оказывается, не только в университете пилотов готовит. То есть девушка это всегда знала, но вот к нашему случаю как-то не применяла. А что будет, когда поймет, что любого специалиста еще и нанять можно?» Все коварные планы желающих пересмотреть контракт обернулись громким пшиком, стоило на шаг выйти за ими самими придуманные рамки. Под таким углом ее решение остаться в команде стало глядеться менее героическим, но значительно более взвешенным. Так давайте вернемся к распределению кают. Нашим уважаемым наставникам, конечно, положены 2 из 4 офицерских. Тут вопросов нет, посмотрят и сами выберут. У меня, как у капитана, тоже своя. Нужно решать с командой. А в чем вопрос? Спросил Тиск. Смотрите сами. Для размещения имеется 2 отсека, по 10 кают и 2 санузла в каждом. Как селиться будете? 5 в одном, 6 в другом, мальчики, девочки, или пилоты, техники, или глыбовцы, столичные, может, как-то иначе. Последовавшие дебаты были бурными, хотя не продолжительными. Верту очень бы хотелось пожить в сплоченном пилотском коллективе. Нет, не в гареме, но его сразу, не сговариваясь, обломали Хала и Тифана. Кват не горел желанием далеко от себя отпускать Малу. Та шепталась с Галой и находила плюсы во всех вариантах. Тиск хотел бы поближе к девочкам. К девочкам, а не к этим. Ладно, страшные, они тебя голыми руками порвут. Но другие девчонки его даже не рассматривали. Все решил убойный аргумент, разом закончивший дебаты. Хала задумчиво предположила: если в отсек мужиков не пускать, то после душа хоть спокойно можно к себе в комнату пройти. Все, это соображение сплотило женский коллектив, и вопрос закрыли. Из встроенных баз планетарного разведчика я теоретически знал о пользе демократии, и вот убедился на конкретном примере. Наметились потенциальные лидеры. Я стал лучше смотреться, интересуюсь мнением своей команды. Коллектив сплотился, сам для себя решив вопрос, от ответа на который, при любом решении, лично мне не холодно, не жарко. В процессе про уехавших забыли, как о чем-то маловажном и давно прошедшем. Главное, переключились с панического «все пропало» на бытовое «как получше устроиться». Далее обсудили еще несколько мелких вопросов и отправились в ангар. Людям подогнали мобиль вроде автобуса, а мне платформу с креслом и, конечно, объявили: транспорт для мастераника подан. Таким строем, я первый, остальные за мной двинулись к кораблю, ученики в предвкушении последнего этапа, наставники что-то обсуждая, рекламисты разворачивая съемочную аппаратуру. Далее пошла уже привычная рутина создания очередного ролика о жизни команды с рассказом об особенностях корабля и показом роскоши внутренних помещений, с легким намеком, дескать, в форте экипаж занимал гвардейские казармы, здесь каюты классом не ниже. Кому ребята служить собираются, и заодно, в качестве кого, не. Понятно, что их статус не ниже прежних королевских гвардейцев, но хотелось бы подробностей. Опытные рекламисты, конечно, ни на что не намекали, но те, кто отбыл из форта, наверное, не соответствовали каким-то критериям. Тут ничего стыдного нет, в гвардию всегда отбирали лучших, даже не смотрели на высокопоставленных родителей кандидатов. Умеют люди так опомоить отколовшихся, не сказав плохого слова, они только посочувствовали. Правда, летящим к нам девчатам, я занял первые две каюты. Так, на всякий случай, все одинаково удобные, но вдруг начнутся какие-нибудь заморочки, вроде расстояния от санузла, а я просто, вроде мимоходом, ни о чем не подумав, бросил: давайте эти две оставим девочкам, которые приедут, а остальные смотрите сами. Прибывшим девчатам скажу: как дворянкам, вам выделены каюты под номерами 1 и 2, заселяйтесь. Но сами понимаете, нам с вами не с руки козырять происхождением. Впрочем, кто надо знает, а до остальных со временем дойдет. У ребят таких сложностей не ожидал, потому пустил заселение на самотек. И точно, никаких сложностей. Как, впрочем, и у наставников. Настроение команды рвануло вверх, особенно после осмотра камбуза, отсека с двумя кабинками учебных тренажеров и прочих мест отдыха команды. Последние дела. Тифана не преминула послать восторженный рассказ по нескольким адресам, включая еще не долетевших отказников. Ответ оказался не слишком радостным. Папочкины юристы посмотрели посланное письмо, за голову не хватались, им то что, чужая зона ответственности, детишки сами наворотили, сами будут отвечать перед родителями. Однако вежливо спросили, дескать, нельзя ли было сначала им показать черновик, а только потом отсылать послание серьезным людям. Аргумент надо было быстро, юристы не слышат, но тычут пальцем в конкретные пункты договора. Вспоминают прошлые судебные разбирательства и прецеденты правоприменения. Все, что записано в таких бумагах, надо правильно читать и интерпретировать. Впрочем, ничего страшного не случилось. Разногласия обещают урегулировать к прилету ребят на станцию. Считают, раз за них полностью оплатили весь курс, все обойдется относительно небольшими денежными штрафами. А что родители скажут, дело другое. Почти одновременно с визитом отказников к куратору, в форт прибыли две симпатичные девчушки. Вообще, любые девочки прекрасно смотрятся почти во всякой униформе, а тут флотские мундиры, и они их действительно умеют носить. Встали по стойке смирно, представились и ждут моих слов. Выпускницы прибыли с маленьким саквояжиком каждая, значит, личных вещей у них минимум необходимого. С другой стороны, оно понятно, детдомовские, первый выход во взрослую жизнь. Потому после положенной приветственной речи велю садиться, а сам начинаю неформальный разговор о мелочах, которые, наверняка, им интересны. Все, что вам прислал, вы уже прочитали. Наверняка, не по одному разу, а потому повторяться не буду. Добро пожаловать, вы тоже от меня услышали, так что формальности соблюдены. Теперь пообщаемся уже не как флотские офицеры, старшие с младшими, а как дворяне. Согласны? Девушки серьезно кивнули. Выходцев с глыбы, техников, я взял из интерната. Они мотивированы и надежны. Чего не скажешь об остальных. Два пилота, Тифана и Верт, дети из 100 самых богатых семей столичной планеты. Двое других, Хал и Тиск, пилот и техник, на их фоне бедняки, но надо понимать, что только на фоне золотых семей, их папочки зарабатывают всего 1000 по 15 или 20 чеков в месяц. Что из этого следует? Понимаете? Собеседницы синхронно помотали головами. На моей планете была песня со словами: без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Нам надо не тянуться за богатенькими членами команды, но высоко держать флотскую марку. На эту тему знайте, что внутри корабля все ходят в одинаковых комбинезонах. На вахту выходит тоже в однотипных технических или летных. Ясно? Последовал синхронный кивок. Для обоснования, униформа предоставлена в рамках рекламной кампании, носить что-то иное, против контракта, который вас, кстати, не касается. Все необходимое, включая бытовые мелочи, лежит в чемодане у каждой из вас в каюте. Что-то неформенное, на выход, там тоже имеется. Теперь о деньгах. Если у вас есть немного в чеках, потратьте, пока мы еще здесь. В других системах вам придется расплачиваться федеральными кредитами. И вот, возьмите, без разговоров. Это платежные карточки на предъявителя, чтобы никто не мог отследить, кто и за что заплатил. Будем считать подъемными. На каждой по 10 тысяч федеральных кредитов. Золотую молодежь, точно не перещеголяйте, но и не будете чувствовать себя нищебродками. Мы отдадим с жалования. Некому и нечего отдавать. Я про них уже забыл. И вы тоже забудьте. Не слушая слабые возражения, мы обязательно вернем. Передаю их Мали для дальнейшей экскурсии, получения положенного и размещения по каютам. Той заранее рассказал о покинувших училище подружках и попросил им помощь. Девушка прожила в интернате менее года, но получила наглядное представление, каково тем, кто провел там все детство. Обещала помощь, присмотреть и лично оторвать что-нибудь лишнее парням, которые будут клеиться, только после свадьбы. И то, если босс разрешит. Для квада нашлась другая работенка. Искин осмотрел остов и сообщил, что вытащить груз, спрятанный под капитанской каютой, невозможно без разборки корпуса, а это долго и дорого. Так сделано специально, чтобы таможенные сканеры не обнаружили нестандартную полость. Нужны люди, которые помогут дронам-грузчикам пронести ящики через люк. Глыбовцы вышли на субботник в своем полном составе, невзирая на возраст и пол. Дело понятное и достойное – контрабанда. Надо же банде зарабатывать. Как без этого? Про соблюдение тайны я не просил, ведь люди бы обиделись. Нечто они сами не понимают. Сделали дело быстро и четко. С таким количеством дронов им почти не пришлось напрягаться. Тифана злорадствовала, отслеживая все ролики о проекте. Журналюгам только дай повод, а уж они его раздуют. Золотая молодежь, не потянувшая службу на корабле, это же многим интересно. Ребят полоскали по всем каналам, и публике оно нравилось. Каждый примерял к себе, я вот работаю, а они только безобразие по клубам умеют устраивать. Секс, наркотики и дикие танцы больше ни к чему не способны. Разве еще по пьянке есть специалисты? Но это так. Подобной публике скоро приедается. Пару-тройку дней посудочит и переключится на что-то новенькое. Что по этому поводу ребятам высказали родители, никому не известно. Зато Тифани отец удвоил ежемесячное содержание и отписал что-то из недвижимости. Как ей было не торжествовать и не злорадствовать? Верт о своих семейных отношениях не распространялся, а о рядовых опоздавших и потребовавших пересмотра договора в новостных каналах ничего не рассказывали. Кому интересны мелкие неудачники? Судя по всему, тем придется долго отрабатывать начисленные штрафы. В общем, к полету мы были готовы, не более, но и не менее, чем любая другая учебная команда. Два опытных наставника на 12 новичков. Я манией величия не страдаю, себя тоже отношу к новичкам. Маршрут проложен, умеренно сложный и в меру опасный, горючее заправлено по максимуму, воздух, вода, продукты имеются с запасом, груз нужно принять по пути к точке перехода, пора вылетать. Финал на огромном, во всю стену, экране совещательного зала транслировался вылет корабля из выпускных ворот шлюза. Величественное зрелище, комментатор чуть не взахлеб распинался о ценности гуманитарной миссии, о сложностях похода через никому не принадлежащие анархические системы, о том, как ждут груз на аварийной станции, и о том, насколько плохо жить без еды, воды и воздуха. Нагнетал, в общем, любую новость надо подать так, чтобы зацепило максимум зрителей. Значит, продолжил разговор один из сидящих за столом, мальчик сразу выдал обеим присланным дворянкам по 10 тысяч кредитов вспомоществования, это интересно, более чем интересно. В отличие от других претендентов, желающих побольше урвать себе, паренек готов платить, и имеет такую возможность. Главное достоинство любого монарха, даже не мудрость, на то у него будут советники. Щедрость – вот основная добродетель венценосной особы.